Ирина Салтыкова. «Голубые глазки». Жена Виктора Салтыкова, солиста, побеждавшая на фестивалях ленинградского рок-клуба группы «Форум», Ирина Салтыкова сделала музыкальную карьеру почти нечаянно. Работала заведующей торговой базой и секретаршей, пока через мужа не познакомилась с руководителем все той же группы «Мираж», который как раз искал замену только покинувшей ансамбль Натальи Ветлицкой. В итоге и в сольной карьере Салтыкова, сохранившая фамилию после развода, повторяла и в некотором смысле усугубляла Ветлицкую. Она тоже была красавицей-блондинкой, тоже пела о глазах, ей даже писали те же авторы. Сочинитель ее хитов Олег Молчанов сделал для Ветлицкой песню «Плейбой». Но там, где у Ветлицкой был изящно отстраненный эротизм, Салтыкова ставила акцент на оголтелую сексуальность, лишний раз работая на новый расхожий стереотип о том, что в поп-музыке теперь важнее уметь выглядеть, чем уметь петь. В снятом одним из самых заметных постсоветских телевизионных режиссеров Сергеем Кальварским клипе на «Голубые глазки» Салтыкова поет лежа в ванной и демонстрирует трусы тигровой окраски. За этими картинами легко забыть о том, что видео певицы еще и показывали новые трансгрессивные мужские образы. В серых глазах – парней в коже с БДСМ-аксессуарами, в голубых глазках – женственных юношей с накрашенными губами. Окончательно статус Салтыковой как главной блондинки 90-х зафиксировал через пару лет Алексей Балабанов в фильме «Брат 2». Ирина Салтыкова, певица. Как вам попала эта песня? У меня был автор Олег Молчанов, который написал «Серые глаза» и несколько других песен. А потом уже появились «Голубые глазки». «Серые глаза» так ворвались во все хит-парады, что мы посчитали, что «Глаза» — это мой бренд, поэтому и «Голубые глазки». Я согласилась, взяла эту песню, сняли клип. А вообще мне всегда говорили, что у меня красивые глаза. По крайней мере, как я раньше говорила, глаза – хорошая часть тела, глаза – зеркало души. Клип же был запрещен к показу на ОРТ, говорят, из-за гиперсексуальности. Во-первых, так всегда говорили о любых моих клипах. Хотя, если сейчас посмотреть, непонятно, где там это все. Сейчас клипы стали настолько пошлые, все открытые, раздетые. Вообще нет в платьях девушек, только в трусах. А у меня там все прилично, достойно. Просто на тот момент это выглядело откровенно. Для народа. Они хотели это видеть, но не видели. Мечта всех девушек – надеть короткую юбку, но это не разрешалось. Поэтому я думаю, что когда кто-то делает это первым, он остается в памяти у людей. А запретили его по другой причине. Сначала сказали, что в клипе снят мотоцикл Харли Дэвидсон, значит реклама. А потом сказали, что чупа-чупс – это пошло. Это большущая конфета, которую облизывали вы и какие-то модели. Я не облизывала. Вот видите, вам уже показалось, что облизывала. И всем кажется, что я раздетая, а я одетая. Да, еще режиссер Сергей Кальварский все время норовит показать, как вы наклоняетесь вперед. Почему норовит? Он просто снимал и монтировал. Скорее, это я все норовила наклониться, а он это снял. Может быть, потому что он мужчина и посчитал, что это красиво или нужно для клипа. А еще там есть какой-то странный восточный мотив между куплетами. Есть, да. Это идея Молчанова. Когда он выяснил, что меня очень хорошо принимают на Кавказе, он решил это вставить. Еще голубые меня сразу все полюбили. Потом я на эту песню сделал ремикс, и там уже пела не «Эти глазки», а «Эти голубые». Там есть такой момент. «Да, так сильно ошибалась я, да, так сильно обижалась я». Это как-то имеет отношение к вашей личной жизни? «Да, так больно обжигалась я, только больше не попалась я на уловки твои». Я тоже участвовал в создании текста, поэтому это имеет непосредственное ко мне отношение. А вообще смешная история. Как-то мы сидели в компании, я сказала: «Сейчас я вам расскажу стихотворение». И стала читать текст этой песни. Все обалдели, думали, это какой-то поэт. А когда я дошла до припева, эти глазки, эти голубые глазки, все стали улыбаться. На самом деле текст никто не слушает, а ведь это практически настоящая поэзия. Трудно быть одинокой, но легко быть свободной. Быть ничьей, быть далекой, как звезда. Да. Трудно быть одинокой, умной и сумасбродной. Нежной быть и жестокой иногда. Да. Да, так сильно ошибалась я. Да, так больно обжигалась я. Только больше не попалась я. Но уловки твои. Эти глазки, эти голубые. Ну, вот и все. Так что это серьезное стихотворение. Вот в чем прикол моих песен. Интервью брал Павел Гриншпун в 2011 году. Олег Молчанов, композитор. Я написал «Рыбу». Это набор слов под мелодию, чтобы поэту, у которого музыкального образования нет, было понятно. Чтобы он понимал размер, акцент, ударение. Пара-пам-пам-бам-пам. Сделал мелодию и на шару спел «Эти глазки, эти голубые глазки, эти ласки». Ну и дал Аркадию Словоросову. Это великий поэт, с которым я постоянно работал. Он мне приносит текст, ну, куплет сделал, а припев это же, и говорит, ну, а мне понравилось. Ну, мы так и оставили, и песня действительно стала хитом. Клип такой сексуально получился, чупа-чупс, фотомодели, Ира лежит в ванной с молоком. До Салтыкова я работал с Светлицкой, Наталья меня вдохновляла. Я понял, что она любит боссанову, она жила с Павлом Смеяном, и он ее познакомил с джазовой музыкой. Она любила Антонио Карлоса Жобима, моего любимого композитора бразильского. Так мы с ней записали «Танцуй на пляже», потом «Плейбой». И после этого пришла Салтыкова, услышала мои песни и поняла, что это хиты, а она тоже хотела в шоу-бизнес. Ветлицкая и Салтыкова отличались как лед и пламень. У Наташи такая холодная красота, такая аристократическая. А Ирина более душевная, теплая. Зажигалка, простая девчонка, которая из-под воли сама себя сделала. Хотя по вкусу Ира не уступала никаким аристократам. Она себе выбирала костюмы сама. Я ее увидел в первый раз у себя дома, а там у меня в бильярдной висит плакат Памелы Андерсон. Тогда были как раз «Спасатели Малибу». Я ей говорю, Ира, надо эту тему нам пробивать. Секси-красотка, ну, такая чуть скромная, наивная. Я понял, что ей нужны хиты. Танцевалки, но такие модные. Не сильно вокальные, потому что она не певица. Первой мы записали песню «Серые глаза». Я все продумал заранее, чувствовал, что будет бомба. Я взял стилистику аранжировки у Ardis. Была такая певица с песней «Ain't Nobody's Business». Она зубами шепелявила. Я сам люблю регги, Боба Марли. И для Ирины взял эту стилистику. И «Серые глаза» так стрельнули. Ира сняла клип, прошло 2 дня. Ей звонит Филипп Киркоров, говорит, «Ира, это бомба». Мне позвонили тоже известные люди, удивились, потому что меня многие отговаривали с Ирой работать. Ее бывший муж говорил, мол, она петь не умеет, ничего не получится, ты известный музыкант, зачем ты с ней связался? А я сам не знал, что так стрельнет. Все же хотят хит сделать, все вроде знают штампы, диско, бочка ровная, текст хитовый, шлягер-фразы. Но не у всех получается. Я понимал, что песня шлягерная, но не знал, получится ли у Иры образ и клип. И через несколько дней она стала звездой. По продажам альбом «Серые глаза» был на 2-м месте после Пугачевой. Ну, считай на 1-м, потому что Пугачева отдельно, она вне контекста всегда. Мне до сих пор авторских приходит от «Серых глаз» много. На нее ремиксы делают. Интервью брала Марина Перфилова в 2020 году.